one day, this nation will rise. Think to myself, what a wonderful world. По снежным дорогам Монтаны. Водитель снегоочистителя с женой живут в скалистых горах в штате Монтана. Свирепые метели налетают из Канады, набрасываются на скалистые горы в штате Монтана и, наткнувшись на Блэк Маунтан, самую высокую гору 2469 метров хребта Гарнет, разлетаются в стороны. Хребет Гарнет входит в континентальный водораздел Северной Америки. Метели окутывают и убеляют снегом его пологие, поросшие хвойным лесом склоны, но свежие ветры стряхивают снежные наряды с бесчисленных ветвей, и тогда Black Mountain, Черная гора, снова соответствует своему названию. Весной тающий снег ручьями скатывается по восточному склону хребта в реку Миссури, которая, пронеся свои воды 3860 километров, вливается в реку Миссисипи, впадающую в Мексиканский залив. Снег, тающий на западных и южных склонах хребта, сбегает по нескольким долинам в речку Little Blackfoot, впадающую в реку Clark Fork, приток полноводной Колумбии, несущий свои воды на запад и впадающий через 1000 километров в Тихий океан. Почти нетронутая природа хребта Гарнет служит надежной средой обитания для лососей, оленей, медведей, пумы, рыжей рыси, бобров, волков, койотов, многих мелких зверюшек и птиц и немногих выносливых людей. Этот край стал домом для иммигрантов из Северной Европы начала 60-х годов прошлого века, когда в этих местах начались горные разработки. В наши дни в долинах западного склона континентального водораздела Северной Америки живут несколько сот человек, в основном лесорубы, горняки и скотоводы. По одной из этих долин, названной Three Mile, по расстоянию от ее нижнего края до ближайшего городка Эйвон, вьется дорога, огибающая несколько скотоводческих ранчо. Их луга разделены проволочными изгородями. Везде виднеются стога сена, зимний корм для сотен голов крупного рогатого скота. Выше всех ранчо, расположенных вдоль дороги, ведущей в гору, стоит большой бревенчатый дом Скотта и Сузи Грейвли, потративших 11 лет на его строительство. Но они редко сидят дома у камина, в особенности в суровую зиму. Еще до рассвета, задолго до того, как солнце согреет долины, на дороге Three Mile появляется свет двух автомобильных фар. Этот свет мерцает и кажется тусклым и слабым, пробиваясь сквозь снежный фонтан, извергающийся на обочину дороги. С нарастающим гулом и усиливающимся светом быстро приближается 4-метровой ширины снежный плуг, смонтированный на большом оранжевом грузовике. Он с лязгом движется по дороге с горы Блэк Маунтан. В промерзшей за ночь кабине сидит Скотт Грейвли, напряженно вглядываясь в ветровое стекло, заиндевевшее изнутри и запорошенное снаружи снегом, разлетающимся из-под плуга снегоочистителя, когда он врезается в глубокий сугроб. Стеклоочистители работают на максимальной скорости, но все равно не справляются со снежной пылью. Нервы Скотта напряжены, его движения то еле уловимы, то резки, как в те дни, когда он скакал на неоседланном мустанге в Родео. Согнувшись над рулем, Скотт всматривается в дорогу и объясняет подробности своей утренней работы, едва не задевая снегоочистителем то устои моста, то ворота и ухитряясь каким-то образом держаться на дороге. Скорость нужна, чтобы отбросить снег подальше, кричит Скотт с местным горным выговором. Если я сейчас не отброшу снег далеко от дороги, к середине зимы на ней не разменешься, и жалобам не будет конца. Несмотря на плохую видимость, Скотт, не снижая скорости, врезается плугом в сереющую перед машиной мглу. Он выкрикивает объяснение своей работы, но в его голосе нет напряжения. Он поглощен и увлечен своим делом. Он знает, что эта трудная работа получается у него очень хорошо. Но, отбрасывая с дороги выпавший за ночь снег, Скотт уже беспокоится о том, что принесет зима через месяц. Он волнуется, как бы не повредить этот принадлежащий округу 15-тонный грузовик, переднее колесо которого идет по самой кромке дороги, рискуя свалить стоящий 50 тысяч долларов грузовик в кювет или пустить его вниз по склону. «Округ Пауэлл сейчас в стесненных обстоятельствах», — напоминает Скотт. «Нового грузовика нам не купить». Он говорит о финансовом положении округа, как о своем собственном. Все же Скотту приходится меньше беспокоиться за свое оборудование, чем другим водителям снегоочистителей, потому что каждый грузовик, поступающий в распоряжение доверенной ему бригады, состоящей из трех человек и обслуживающей 130 километров дорог в восточной части округа Пауэлл, капитально переделывается. Используя металлолом, Скотт автогеном и электросваркой укрепляет снежный плуг и шасси каждого грузовика, чтобы по возможности избежать поломок. Перед тем, как Скотт стал одним из служащих округа, он работал механиком и слесарем в собственной мастерской. Его добросовестность и качественную работу высоко ценили соседи, родственники и все, кто к нему обращался. Он чинил и полностью восстанавливал всевозможные машины, которыми пользуются местные жители, скотоводы, лесорубы и шахтеры. Но работа в мастерской удерживала его все время на месте, и в конце концов он решил это изменить. В 1984 году он подрядился водить принадлежащий округу мусоровоз, зная, что ему, мастеру на все руки, раньше или позже предложат более ответственную работу. Сейчас дорогами, которые обслуживает бригада Скотта, пользуется около 200 семей. Самое трудное – работать так, чтобы все были довольны. «Можно нажить себе язву желудка, стараясь всем угодить», – говорит Скотт, пожимая плечами. Он работает и дольше, и тяжелее, чем большинство людей, работающих на себя. Иногда ему приходится даже нарушать правила, чтобы делать местные дороги проезжими. Если за ночь выпадает много снега, можно не сомневаться, что рано утром снег следом за снегоочистителем Скотта поедет в школьный автобус, за рулем которого сидит Сузи Грейвли. «Может, пересядете к боссу?» – с улыбкой спрашивает Скотт, показывая назад и поблескивая глазами из-под замасленной шапки. «Мне нужно поторапливаться». Дважды в день Сузи совершает 80-километровую поездку по долинам у подножья горы Блэк Маунтин, собирает 20 детей, чтобы доставить их к 8:30 в школу, состоящую из двух комнат, и после уроков развозя детей по домам. «Каждое утро в такую холодину», — говорит Сузи, выглядывая в дорогу, — «это не очень приятное занятие. Сузи невысокая, 152 сантиметра, плотная женщина, кажется совсем крошечной на шоферском месте большого школьного автобуса. Водит она его уверенно и осторожно, и со стороны может показаться, что это просто пустяковое дело. Я получаю всего $25 в день. И за такую плату я бы за эту работу не взялась. Но где же округу найти еще другого такого ненормального, который согласился бы связать себя на целый день двумя поездками туда и обратно», — рассказывает Сузи. Ее голос звучит приглушенно из-под нескольких шарфов, намотанных вокруг плеч. Как и у Скотта, ее глаза не теряют живого блеска даже в морозный рассвет. В этом проявляется западный тип американцев. Жизнь среди природы кладет на них особый отпечаток, что отражается на их внешнем и внутреннем облике. Яркий солнечный свет, жгучий ветер, привычка прищуриваться, всматриваясь вдаль, и радоваться жизни в таких условиях. Все это словно вытачивает у коренных монтанцев морщинки, разбегающиеся от уголков глаз. Скотт и Сузи Грейвли – типичные представители этого типа. В километрах в 30 к северу от Эйвона Сузи сворачивает с шоссе номер 141 на узкую дорогу, идущую на восток вдоль ручья прямо к дому на ранчо. Дожидаясь, пока замешкавшийся школьник выйдет из дома и вскарабкается в автобус, Сузи снимает рукавички и достает из кармана лоскуток материи, на котором она вышивает лицо куклы. Это одна из 500 тряпичных кукол, которые Сузи смастерила и продала или раздарила за последние 20 лет. Двумя-тремя стежками она наносит кукле удивленно приподнятые брови. Повернув рычаг, она открывает дверь автобуса, приветливо здоровается с юным пассажиром, наблюдая в зеркало, как он усаживается на сиденье. Потом она выключает внутреннее освещение и отправляется обратно вдоль ручья по гладкой голубоватой дороге. Это Скотт уже соскреб с нее снег. Сузи указывает мне на еле заметный мигающий желтый огонек на крыше снегоочистителя в нескольких километрах от нас на шоссе. Скотт, объясняет она, свернет там у следующего ручья в другую долину, где живет несколько семей скотоводов, Их дети ждут нашего автобуса. И в самом деле, как только мы подъезжаем к первому дому, Скотт уже расчищает другую дорогу, ведущую вверх и заворачивающую на другую сторону горы Блэк Маунтин. Солнце начинает оживлять и наполнять теплом краски, чего не скажешь о воздухе. Скотт останавливается и приглашает меня пересесть к нему в грузовик, чтобы вместе ехать на другую западную сторону долины, где он обещает чем-то порадовать меня помимо потрясающего восхода солнца. Он тут же опускает широкий щит плуга на шоссе, обслуживаемое штатом, и отправляется по нему к следующей дороге, принадлежащей округу Пауэлл. Хотя в обязанности Скотта не входит расчистка штатного шоссе, он сбрасывает с него снег, когда переезжает по шоссе из одной долины в другую, чтобы расчистить дороги округа. Попутная расчистка шоссе отбирает у него немного времени, и делает он это из простых соображений. Поскольку он первым проезжает по шоссе после ночного снегопада, ему лучше расчистить рыхлый снег, чем утрамбовывать его своим тяжелым грузовиком, затрудняя тем самым работу снегоочистителей штата Монтана. Его доводы во многом отражают свободу выбора, которой часто руководствуются монтанцы. Формально рассуждая, я нарушаю установленные штатом правила, приступая к работе на машине, принадлежащей округу, раньше 7 часов утра, объясняет Скотт. Но ведь глупо сидеть и ждать, пока пройдет первый школьный автобус, прежде чем взяться за расчистку дороги. Такие нарушения закона никого на сельском западе не тревожат. Сворачивая с шоссе на запад, Скотт, как стальная пружина, сгибается над большой баранкой. Он переключает коробку скоростей на низкую ступень, приоткрывает боковое окно, надеясь таким способом его разморозить, переводит свою коротковолновую радиостанцию на прием, чтобы следить за переговорами и не пропустить вызова своих двух помощников, расчищающих другие дороги округа, сплевывает табачную жвачку на пол около левой ноги, дергает за рычаг заслонки песочницы, чтобы посыпать дорогу позади грузовика, и слегка приподнимает отвал плуга, чтобы не задеть заграждение для скота. Рельсы, уложенные над неглубоким ровиком, с такими промежутками, что коровы не решаются ставить на них копыта. Дорога Гамлет-Крик ведет к односемейному ранчо в 5 километрах от шоссе. По этой же дороге иногда ездят лесорубы, когда ведут работы на склоне горы. На ней же в 5 километрах от ранчо стоит дом, в котором живет школьная учительница с мужем и ребенком. Где тут проходит дорога, приходится догадываться. На ее присутствие указывает проволочная изгородь метров в 20 слева от нас, да крутой овраг справа. Между ними ночные ветры уложили диагональными волнами наносы снега. Чувствуется, с какой осторожностью Скотт спускает снегоочиститель по дороге. Справа от машины, над верхним краем плуга, взлетает такая плотная лавина снега, что в кабине становится темно. И из этой мини-метели собственного производства доносится веселый голос Скотта, рассказывающего забавную историю о своих племянниках. Эти двое вроде бы бесстрашных молодых людей любят ради забавы носиться по снегу на грузовичке со всеми ведущими колесами, но однажды, прокатившись со Скоттом на его снегоочистителе, они теперь отказываются повторить это удовольствие. Закончив подъем и расчистив правую сторону дороги к дому учительницы, Скотт разворачивается, чтобы на спуске расчистить другую сторону, но делает паузу, чтобы разморозить ветровое стекло и боковые окна. Кроме того, ему нужно перезарядиться, заложить табак Копенгаген за нижнюю губу. И он роется в карманах своих 4 плотных клетчатых рубашек сузиного пошива в поисках коробки с табаком. Внизу, в пастельных мазках зари, разгорающейся над континентальным водоразделом, уже вырисовывается Эйвонская долина и гора Блэк Маунтин. «Красиво, не правда ли?» – спрашивает Скотт, и протягивает руку ладонью вверх к мягко освещенному пейзажу, словно принимая его в подарок через ветровое стекло. Скотт говорит, что любит свою работу. «День на день не похож, работать интересно, и я всегда на свежем воздухе». С высоты своего сидения Скотт оглядывает владения доброго десятка хозяйств. С половиной их владельцев он состоит в родстве. Он родился и вырос в этом щедром, но суровом краю. Его тесная связь с землей, с каждой долиной, с каждым ручьем, лесом, пастбищем и горой создалась и окрепла за 41 год его жизни как семейные узы. Эти места он знает настолько хорошо, что на розыски и спасательные работы заблудившихся или пропавших зимой охотников всегда зовут Скотта, и не было еще случая, чтобы он не оправдал надежд. Сам он последние 26 лет тоже охотится. Он привозил с охоты оленей, лосей, бобров, койотов и рысей. Скотт и Сузи умеют пользоваться дарами здешней природы, что доказывает размах, с которым построен их дом. Скотт указывает на густо поросшую сосной долину в нескольких километрах к северу. В 1981 году он начал там самый большой проект своей жизни. Вырубил 477 широкохвойных сосен, проредив лес на территории ранчо своего отца. В нескольких словах Скотт описал работы первого года строительства своего бревенчатого дома. Трелевочным волоком, одолженным в обмен за свою работу механиком, он подтягивал спиленные деревья к дороге. Знакомый, у которого есть свой погрузчик-лесовоз, перевез их к нему на участок. И там Скотт 4 месяца обдирал с них кору и складывал их в огромный штабель размером с будущий дом. Потом он соорудил над ним временную крышу. В начале постройки он шутил, что его дети уже будут ходить в среднюю школу, когда он кончит строить дом. Сейчас он, пожимая плечами, говорит, что его дочери Шеннон и Стейси в будущем году поступят в колледж, а сын Спенсер пойдет в среднюю школу, а ему все еще нужно несколько лет, чтобы закончить строительство. Трогая с места снегоочиститель, Скотт опять смеется. «Вам обязательно нужно посмотреть мой дом. Позвоните сегодня вечером, и я скажу вам, когда мы с Сузи оба будем дома». «Скотт, подойди к телефону», — позвала Сузи, когда я вечером позвонил, чтобы договориться об интервью. «И, пожалуйста, вымой руки, а то перепачкаешь мясом трубку». Их не всегда можно застать обоих вечером. Когда я позвонил, Скотт разделывал заднюю часть туши оленя и упаковывал мясо. Он любит охотиться на горе Блэк Маунтин и исходил ее вдоль и поперек. «Я каждый год хожу по ней от зари до зари, пока не добуду одного оленя и одного лося», — рассказывает Скотт. Сузи, помимо того, что зарабатывает шитьем, дает уроки игры на фортепиано, а сама еще учится живописи. Вдобавок к этому она участвует в летних соревнованиях по софтболу, который она ждет весь год. В софтболе она славится четкостью удара, проворностью и быстротой. По дороге Тримайл нужно проехать мимо владений 6 семей по фамилии Грейвли, прежде чем доедешь до бревенчатого дома Скотта и Сузи. Другие жители этой долины носят фамилии Макинтош, Берт, Куигли и Прайс, что указывает на их шотландское происхождение. Аккуратно содержащиеся ранчо также свидетельствуют о хозяйственных наклонностях и бережливости, которыми славятся шотландцы. Ни одного покосившегося забора, ухоженные дома, здоровый скот и огромные стога запасенного на зиму сена. Все это наследие европейской традиции, принесенной сюда и поддерживаемой из поколения в поколение. Но это ничего не имеет общего с безрадостным кальвинизмом и карикатурным изображением шотландцев. Отец Скотта, например, высокий монтанец с обветренным лицом, похож на сурового патриарха своего клана. Но на свадьбах и прочих деревенских праздниках он, пожалуй, лучший танцор в этих краях. Нет никакой видимой связи между скромными заработками Скотта и Сузи, вдвоем они зарабатывают чуть меньше $2000 в месяц, и их домом площадью 465 квадратных метров. Если бы этот дом вместе с участком земли в полгектара можно было перевести в пригород какого-нибудь большого города Запада, скажем Денвера в штате Колорадо, то там он бы стоил около $500,000. Если покупать этот дом в рассрочку, нужно было бы уплатить первый взнос $100,000, а на остальную сумму взять заем и вместе с процентами платить за него более $3800 в месяц в течение 30 лет. Такую огромную сумму семья Грейвли, конечно, не была бы в состоянии заплатить, но Скотт своими руками за 11 лет построил этот дом, работая вечерами, по выходным дням и вообще в свободное время. Его дом напоминает произведение искусства, огромную скульптуру. Это монумент труду, нажитая потом частная собственность, которая с течением времени приобретает солидную стоимость. 2 года, пока спиленные бревна сохли под временной крышей, Скотт занимался земляными работами. Вырыл котлован и траншеи для прокладки канализации, водопровода и электропроводки. Он сколотил опалубку для фундамента и залил ее бетоном. С 1984 года До 1988 года, как он припоминает, он возводил стены из бревен, обтесывал и подгонял бревна одно к другому, вымеряя их точным глазом скульптора. Материалы для кровли и теплоизоляции, трубы и провода он доставал по-разному. Находил, выменивал, иногда даже покупал. Другие материалы, например, настил для полов, он взял из одного старого дома, который он с братьями подрядился снести. Когда ему нужна была помощь или какой-нибудь механизм для укладки бревен, он обращался к друзьям или родственникам. По трудообмену, по принципу день за день работы, он всегда находил желающих. С таким умельцем, как Скотт, всякий охотно идет на такой обмен. Все оборудование, необходимое для рытья траншеи под фундамент и возведения бревенчатых стен, он брал у отца, а за это взял на себя текущий ремонт и обслуживание техники на его ранчо. Сидя в кресле под висящей на бревенчатой стене головой огромного лося, в уютном тепле своего отапливаемого дровами дома, Скотт пересказывает события последних 11 лет, сосредоточенных вокруг строительства дома, и время от времени задумываясь, старается припомнить, к какому году относится та или иная фаза строительства. Сузи подразнивает мужа, говоря, что каждый день охоты за последние 26 лет он уж точно помнит. «Это верно», — серьезно отвечает он, — «и могу вам точно сказать, каким выстрелом я свалил каждого лося». Почтительность его тона говорит о том, что охота для него нечто большее, чем просто хобби. Большое впечатление производит уважение Скотта к лесным зверям, его высокая оценка их мяса. Он поднимает глаза на голову лося. «Этого я уложил в 1979 году», — вспоминает он и пускается в рассказ, украшая его подробностями, как испокон веков ведется по охотничьему ритуалу. Ему нравится рассказывать такие истории. Он приходит к заключению, что его любовь к охоте переплетается с любовью к семье и заботой о ней. Ему нравится строить свой огромный дом. Эта работа поддерживается сознанием того, что он создает семейный очаг. И он, и Сузи понимают, что их обоюдное увлечение такой жизнью – это основа их супружеского счастья. И затем, словно опасаясь, как бы рассказ о его достижениях не перешел в хвастовство, Скотт начинает перечислять все, что еще предстоит сделать в недостроенном доме, и выражает опасение, что ему никогда не удастся довести отделку дома до конца. Скотт часто подшучивает над собой, но в его шутках сквозит никогда не покидающее его ощущение, что для того, чтобы справляться с трудностями здешней жизни и непредвиденными обстоятельствами, нужно сочетание уверенности в себе и твердой веры в Бога. Не в того Бога, образ которого догматики стремятся втиснуть в нужные им рамки, поясняет он. Он верит, что существует высшее предназначение – где высшее существо открывает перед каждым человеком возможность достойной жизни. Скотт считает, что простая порядочность, проявляемая по отношению к ближнему, говорит больше, чем все призывы приверженцев разных религий, и именно порядочность открывает человеку путь к счастливой жизни. В этом заключается оптимистический взгляд Скотта и Сузи Грейвли на будущее. Все, что мы делаем для себя и для окружающих, это самые простые вещи. Мы только стараемся делать их как можно лучше, говорит Скотт. А Сузи добавляет, и скучать нам никогда не приходится. The sailors and the bustle.